«Не пристало даме так выражаться», — пожурил ее я, садясь на кровати, «и тем более врываться к мужчине по утрам. Того и гляди, я подумаю, что вы пытаетесь меня скомпрометировать». «Чего?» — фыркнула девушка. «Я снова не одет, и ты стоишь и пялишься на меня», — медленно произнес я и откинул одеяло. Затем поднялся на ноги и довольно потянулся. Пытаться казаться скромнее даже не пробовал. В конце концов, секретарша сама пришла, и я не обязан вести себя прилично. Сирена тотчас отвернулась, но я видел, что изящная шея у нее сделалась пунцовой. «Извращенец», — прошипела Лилия, — «не делай вид, что тебе не понравилось. Ты ведь для этого сюда и пришла, полюбоваться на красивого Морозова. Ты слишком высокого о себе мнения». Я не удержался и подошел к девушке со спины. Ее волосы пахли солнцем, и я невольно зажмурился от удовольствия. Потом наклонился к уху и шепнул: «Это ты поднимаешь мне самооценку, милая. У тебя сегодня интервью». Резко развернулась девушка, едва не зацепив затылком мой нос. «И ты должен привести себя в порядок, позавтракать. Ты очень красивая, когда злишься. А кто-то говорил, что я кажусь старше», — неожиданно удивила меня Лилия. Не думал, что она помнит все, о чем мы с ней говорили ранее. «Мне нравятся дамы в возрасте», — пошутил я и рванул в сторону ванной комнаты. «Тебе ведь меньше 500 лет, сволочь ты, Морозов», — донеслось мне в спину. «Опять меня хвалишь». С чувством выполненного долга я принял душ, почистил зубы и лишь после придирчивой оценки своего внешнего вида, решил, что скоро придется стричься. Не очень я привык ходить с отросшими волосами, хотя тут многие ведьмаки заплетали пряди в косы или собирали в хвосты. «Если Никон разрешит», — вслух проговорил я и подумал, что стоит позвонить жрецу, чтобы извиниться. Он пострадал из-за моей блажи, а по сути, мужик-то неплохой и зла мне не желал. На кровати меня ждал костюм, и я понял, что Лилия обиделась. Обычно она отводила меня в гардеробную, где долго и без спешки выбирала мне одежду. Мне казалось, что секретарь получала какое-то странное удовольствие от процесса моего облачения. Но сейчас поверх покрывала я нашел костюм ведьмака со вставками цвета вина, который был предусмотрен для важных встреч. Рядом в небольшой коробочке покоились запонки и перстень с семейным гербом. На полу стояли высокие ботинки с красными шнурками. Отчего-то их цвет напомнил мне кровь, и я скривился от ассоциаций. Недолго подумав, я начертал на ткани защитные руны, а потом напитал их силой. Никто не знает, что ждет меня в студии по дороге к ней. Появилась крамольная мысль. Вдруг не только мне в голову пришла идея о том, что врагов стоит убивать. Воронцов вполне может убрать меня, или... От другой мысли я похолодел. Мерзавец способен попытаться убрать моего брата, чтобы прервать род ведьмаков Морозовых. И кто в этом виноват? Задал я вопрос в пустоту. Коса, стоящая в углу комнаты, молчала. Александра в ней не было. Это ощущалось явственно. Видимо, старик решил отдохнуть и от меня, и от сериалов. Отчего-то это меня не успокаивало. Привык я к присутствию наставника, и мне казалось, что ему тоже была по вкусу моя компания. Когда я уже оделся, в дверь постучали. Для разнообразия решила быть вежливой, отозвался я и повернулся к порогу. Но в комнату вошел князь. Он криво мне улыбнулся и уточнил: «И кто же врывается к тебе по утрам? Есть у нас нагловатые особы», — отмахнулся я, решив не уточнять. «Твоя компаньонка тебя не раздражает?» — нахмурился брат. «Ты ведь знаешь, что ваш договор предусматривает расторжение, если он кого-то не устраивает. Ты или Маришка не должны терпеть общество друг друга, иначе весь смысл вашего союза пропадет. Не переживай, Лилия меня ввела в курс дела». Денис поджал губы и коротко кивнул, словно мои слова были ему неприятны. «Я сам должен был все разъяснить тебе», — сказал он, после недолгого раздумья. «Ты занятый ведьмак», — я пожал плечами. «Хотя я и не знаю, чем именно ты занят, но не жалуюсь. Знаешь», — парень неожиданно вновь улыбнулся, — «я ведь был ужасно недоволен тем, что пришлось призывать тебя. В тот день я подумал, что всего лишь выгадываю у судьбы немного времени, а вышло, что я получил брата». Он положил мне ладонь на плечо и сжал его. «Судьба сделала мне подарок, и я не ожидал такого, потому не сделал все, чтобы тебе было комфортно в моем мире, нашим», — поправил я старшего Морозова. «И я вполне могу обжиться тут и без твоего надзора. То есть твоя поездка в Мезоамерику была необходима?» Мне показалось, что это был каприз темного ведьмака, на которого легло слишком много обязанностей. «У меня тоже есть свои секреты», — ответил я, глядя в глаза брата. «Нужно было отдать долг тому, кто позволил мне прийти в этот мир». «Что?» — Тут же помрачнел парень. «У всего есть цена, брат, и теперь мы ничего не должны хозяину перекрестка». «Я думал, что он всего лишь сказочный персонаж», — удивился Денис. «А я всегда считал, что других миров не существует. Однако мы оба ошибались. Извини, что я тебя подвел». Денис принялся поправлять мне воротник. «Мне стоило больше времени уделять твоей жизни. Может, однажды у нас будет время для того, чтобы быть друг с другом откровенными», после повисшей паузы ответил я. «Я не мог раньше обсуждать с тобой дела», нехотя пояснил князь. «Ты мне не доверял?» спросил я, хотя знал ответ. «И у меня были для этого причины. Скажи, что дело не в цвете моей силы», я усмехнулся, заметив, как у брата дернулась щека. «Ты решил, что я темный и потому могу тебя подвести. Александр, яркий пример того, что темные не самые приятные родственники», заметил Денис. «Зря ты так, про старика». Мы направились прочь из комнаты. По пути я подхватил полегчавшую косу. «Ты считаешь дядю хорошим?» подозрительно взглянул на меня Денис. «Он нормальный мужик, просто нервный, но зато искренний. Ты не знаешь, что он сотворил и за что был приговорен к смерти. В общих чертах, я подумал, что не хотел бы знать все душещипательные подробности. Все, кто был виновен в смерти его жены и детей, не умерли. Он убил их, затем воскресил и убил вновь, и потом сделал это опять. Сильно, скривился я. Он убивал их до тех пор, пока внутри каждого из несчастных не осталось ничего человеческого. Несчастного, неожиданно разозлился я. Ты бы сам, что сделал с теми, кто забрал у тебя самых дорогих людей? Ты бы простил и позволил ему уйти с миром? Денис внимательно посмотрел на меня, потом тряхнул головой. В тебе много тьмы, брат. В каждом из нас, не согласился я. Или ты думаешь, что в Воронцове много света, или в Верховном Жреце? Я бы на твоем месте не говорил о таком вслух даже в этом доме, сурово оборвал меня парень. Моя сила всего лишь другая. Человек я такой же, как и ты, и кровь у меня тоже красная. Темные иначе ненавидят, хмуро пробормотал Денис. И в чем разница? Ты жаждешь крови, брат. Нет, я качнул головой. Мне ее хватило в армейке. А тут я хочу семью и мира. И да, хочу, чтобы наша семья крепко стояла на ногах. Но если кто-то тронет тех, кто стал мне дорог, то я буду убивать каждого из них столько раз, сколько понадобится. Благо, для этого у темных достаточно ритуалов. Только не скажите подобного на интервью у господина Луля. Послышался знакомый голос. «Здравы будьте, мастера Морозовы». В гостиной стоял Никон. Он был облачен в белоснежную рясу с высоким воротом, который тщательно скрывал его шею и отметины на ней. Я подошел и протянул ему руку. Пожал крепкую ладонь и сказал: «Простите меня, куратор, я вас подвел». Никон опешил от этих слов и сглотнул. Потом посмотрел на брата и понял, что тот ни о чем не знает. «Пустое, княжич, дело житейское. Я не допущу, чтобы подобное повторилось. Чему быть, того не миновать», философски заметил жрец и тут же посуровил. «Но я серьезно, запрещаю вам говорить о смерти и воскрешении в присутствии посторонних. Не ровен час, ваши речи примут всерьез и решат проверить. И тогда к вашему порогу начнут нести сбитых на дороге котов». Мы все оценили шутку и усмехнулись. «Вы хорошо выглядите, Михаил Владимирович», продолжил Никон. «А вы, Денис Владимирович, не поедете с нами? В нашей семье только одна звезда», хмыкнул брат. «А мне отводится роль родственничка, который любит ловить рыбу в местном озере и лежать на печи. Некоторые считают вас весьма загадочным ведьмаком и вовсе не ленивым барином», многозначительно заметил Никон. «Жаль разочаровывать этих некоторых», пожал плечами Денис. «Давайте вместе позавтракаем. Я бы не отказался от стряпни вашего повара», оживился Никон. «Кухарки», поправил я его автоматически. «Никогда не видел разницы», мужчина усмехнулся. «Некоторые очень болезненно реагируют на такое и считают, что отсутствие повара в доме аристократа – моветон. Глупости. Главное, чтобы было вкусно и сытно. Сегодня хочу предложить вам сырники в сметане и малиновом желе. Также гренки с домашним творогом и чай», торжественно объявил Федор. Никон мечтательно закатил глаза и принюхался к ароматам, которыми полнилась столовая. «Разве это не божественно?» – почти простонал он, занимая один из стульев и придвигая тарелку к себе поближе. «Вашему рациону позавидовал бы даже монарх». «Это точно», – хитро сощурился Денис и заметил мою ухмылку. «Ты ведь был при дворе мезоамериканского правителя. Чем там кормит? Прошу, только не надо про этих дикарей», – замахал руками жрец. «Знаю я их варварские повадки. Они икры за еду считают, поди. А может и чего похуже. Вы недалеки от правды. Меньшиков там, наверное, совсем одичал», с нам двоим понятным злорадством заметил Никон. «Это точно», я кивнул. «Живет в пирамиде и света белого не видит». Мы переглянулись и оба расплылись в довольных улыбках. Затем принялись за еду. Она, как всегда, была идеально приготовлена. В столовую заглянула Маришка. Она не сразу заметила гостя и подскочила ко мне, чтобы поцеловать в щеку. «Привет, милая. Ты как? Ой, здравствуйте». Девушка смутилась и поправила на плече ремешок сумочки. «Извините, что так ворвалась. Услышала ваш голос, княжич, и решила поздороваться перед тем, как уеду. У тебя много дел?» Я невольно залюбовался рыжей компаньонкой. «Не устаешь?» «Нет, Михаил Владимирович. У меня через сегодня примерка и съемка, но к вечеру буду дома. Ты успела перекусить?» «Еще пару часов назад с Лилией Владимировной. Мы с утра оформляли заявки от туристов на август». Она тепло мне улыбнулась. «Ваши деревни стали востребованы туристами», заметил Никон. «Я хотел попасть на Русалью неделю, но оказалось, что мест нет. Для вас мы обязательно найдем билет», с готовностью пообещал я. «А можно два?» тут же уточнил жрец и торопливо добавил. «На правах куратора я хотел бы потом написать отчеты, мой секретарь. Она хочет попасть на фестиваль», удивился я, вспомнив суровую тетку. «Собирается прыгать через костер, ведьма проклятущая». Последние слова Никон проворчал сквозь зубы, однако все их расслышали. Денис нахмурился и бросил на меня короткий взгляд. Я вдруг понял, что он не кажется таким усталым, как вчера. Вроде даже помолодел. Под глазами больше не виднелись темные круги, морщинки разгладились. Быть может, все дело в здоровом сне. Но скорее причина в том, что княжна Серова вчера помогла не только Лилии, но и князю. Маришка выпорхнула из комнаты. Никон проводил ее улыбкой и заявил. «Приятная девушка, и видно, что живется ей у вас хорошо. Старый князь был бы доволен», мужчина вздохнул и продолжил. «Морозовы всегда уважали своих домашних. А где компаньонка вашего покойного батюшки? Помню, что она обычно была при нем после гибели вашей матушки. С ним она и сгинула», хмуро подтвердил Денис. «Досадно, что все так сложилось». Никон понял, что открыл не самую приятную тему и сменил ее. «Госпожа Серова провела с вами репетицию интервью?» «Да, она была деликатной, отнюдь», я скривился, вспомнив вопросы Ксении. «Это хорошо, я просил вас не щадить. Вы помогали ей, что вы, мастер?» Никон махнул ложечкой, едва не забрызгав скатерть вареньем. «Я понятия не имею, о чем будет спрашивать этот чертеняка. В его репортажах хорошо разбирается наша блогерша. Не зря ж вы ее наняли. Девушка неплохо владеет словом. Видели свой канал, который она ведет?» Я медленно качнул головой и вынул телефон. «Она очень талантливая», сдержанно отметил Денис, и мне показалось, сам смутился этому комментарию. Я открыл сайт и понял, что канал разросся до неприличных размеров. Даже присвистнул, что не понравилось всем присутствующим. «Не свисти», первым сказал Денис. «Плохая примета», согласился с ним Никон. «Вы смотрели ролик?» спросил я, ни к кому особенно не обращаясь. «А блог неплох. Я понял, что Ксения использовала снимки из самолета, якобы сделанные мной, а также фотографии из отеля пирамиды с видом на океан. Это ведь не мои. Серова их выкупила с правами на использование», рассеянно пробормотал Денис и торопливо добавил, «я выяснил у нее, посчитав, что она в курсе твоей поездки. Наш ведьмак, та еще лошадка», по-доброму пошутил Никон. «Темная лошадка. Кстати, о них», вспомнил я, «мне звонила дама». «Лошадчак, точно. Боже избави», жрец осенил себя священным знаком. «Не связывайтесь с этой мракобесиной. А кто она? Если Луль, наглый журналистик, то это Тольина Лошадчак, бабенка без совести и манер. Не удивлюсь, если она заберется к вам в спальню с микрофоном и измерять ваш», жрец проглотил следующее слово и выдал другое, «ваше терпение. И уж если она решила взять у вас интервью, то ждите осады». «Разберемся», хмыкнул я, подумав, что после всех злоключений, вряд ли что-то может меня застать врасплох. Никон спохватился, посмотрев на шикарные часы, которые украшали его запястье. «Нам пора, мастер. С учетом пробок и приготовлений в студии, мы успеваем, если поедем тотчас». «Что ж», я залпом допил чай и поднялся на ноги. «Я готов». Мы вышли в гостиную. Сам не понимая зачем, я оглянулся. Лишь потом догадался, что ищу глазами Лилию. «Что-то не так?» – спросил меня Денис. «Все в порядке», – отмахнулся я и подошел к порогу. Но уже в дверях остановился, глухо выругался и направился в сторону кабинета Лили. «Мне нужна одна минута», – пояснил я и толкнул дверь. «Что тебе надо?» Водянова подскочила со стула, прикрывая спиной что-то на столе. Я подошел к ней, сгреб в охапку и прижал к себе. Девушка пискнула, но не стала отталкивать меня или возмущаться. Как-то подозрительно замерла, а потом робко обняла. Среди бумаг стоял горшок с кактусом, который покрывали мелкие голубоватые цветочки. «Не могу я так», — сказал я глухо. «Как?» — настороженно спросила Лилия. «Уйти без твоего пожелания удачи». «Глупый», — девушка приподнялась на носочки и слегка коснулась губами моего подбородка. «Иди и покажи всем, чего стоит Морозов». Я выпустил ее из объятий и пошел прочь. Теперь я был уверен, что все будет как надо. Глава 9. Родная стихия. В машине жрец попросил опустить перегородку между нами и водителем. Я нажал на кнопку и повернулся к куратору. «Княжич, вы поступили мудро, не поставив в известность брата об инциденте. Странное слово вы подобрали для описания того пис». Я откашлялся под суровым взглядом жреца и выразился более прилично той ситуации. «Мы живем в жестоком мире, Михаил Владимирович», — вздохнул мужчина и по-отечески мне улыбнулся. Вышло у него снисходительно, но без высокомерия. «Я хорошо знаю свое место в Синоде. Конечно, наше с вами сотрудничество дало мне преимущества, о которых я и помыслить стеснялся. Кто ж мог подумать, что вы сумеете поднять рейтинг семьи до такого уровня? Но это ведь хорошо». «Конечно», — тотчас согласился жрец. «Вы грамотно разыграли карту с оттенком своей силы. Я ведь поначалу думал, что это катастрофа. Решил, что Морозовы закончились и вскоре ваш род прервется. Но поразмыслив после, понял, что с этого можно получить выгоду. Вам удалось привлечь внимание прессы и понравиться публике. А ей, знаете ли, сложно угодить». «Благодарю», — сказал я рассеянно. «Людям пришлось по душе то, что вы, по сути, выходец из народа. Вы прибыли из небольшого городка и не испорчены столичной средой. Вам чуждо тщеславие аристократов, и вы не смотрите свысока на челядь. Это очень отличает вас от ведьмаков, к которым привыкла камера. Вы ведь сейчас даете мне понять, как стоит вести себя с Лулем». «Догадался я. Княжич, я уже понял, что вы не станете слушать приказы, но вполне способны внять голосу разума. Я очень надеюсь, что смогу стать для вас советником, которого вы примете за друга». Он внимательно посмотрел на меня, и я медленно кивнул. «Я весьма был удивлен тому, что Виктор очень тепло о вас отзывался, если можно использовать это слово по отношению к Круглову. Вы сумели найти общий язык с одним из самых одиозных антимагов в нашей империи. Уж не знаю, как вам это удалось, но я рад, что все вышло именно так. Мне везет встречать хороших людей», — повторил я сказанное днем раньше Шереметьевой. «Вам и с недругами повезло», — со значением добавил Никон. «И я хочу вас предостеречь от необдуманных поступков». «Это каких?» «Не надейтесь, что слова, сказанные в башне Синода, были пустыми. Вам не угрожали. Вас предупредили, и это был жест доброй воли. Даже так, я напрягся. Вас могли просто убить», — не стал юлить Никон. Он нервно дернул ворот рясы и тотчас принялся разглаживать его. «Именно потому я подстраховался и пригласил на нашу встречу Круглова. Оставалось надеяться, что при нем мы сможем отделаться малой кровью. Вам стоило предупредить меня о том, что нас ожидает. Михаил Владимирович, неужели вы считаете, что я не сделал этого, будь у меня такая возможность?» Жрец иронично приподнял бровь. «У нашего Верховного есть таланты, которые стоит учитывать. Если бы он заподозрил, что мы плетем заговор, то сейчас бы ваша семья хоронила ваш костюм, или то, что от него осталось. Часть склепов аристократов хранит в себе вовсе не останки великих предков, а пару нитей от их одежды». Я нахмурился и потер переносицу. Меня внезапно посетила неуверенность. Никон не был глуп, несмотря на то, что мог производить впечатление не самого расторопного человека. Но он не смог бы подняться на свой уровень, не обладая прозорливостью. «Какой силой владеет Верховный?» — негромко спросил я, и Никон едва заметно вздрогнул. Он все же расстегнул ворот и потер шею. Я оценил черную полосу на его коже и невольно поморщился. «Официально?» — глухо уточнил мужчина и сам ответил на свой вопрос. «Она у него светлая, но не все то золото, что блестит. Федор Петрович обладает мощью, которая вполне может». Он многозначительно поджал губы и окинул меня серьезным взглядом. «В день вашей инициации молодой князь сказал, что для того, чтобы совершать добрые дела, не обязательно быть светлым. Тогда я понял, что он прав, но окончательно убедился на днях, что для того, чтобы быть хранителем света, вовсе не обязательно являться источником этого самого света. Вы хотите сказать, я поведал вам больше, чем следовало, покачал головой Никон. Это всего лишь мои подозрения, и они могут быть восприняты как ересь. О строгом тут не обойдется. Наш разговор останется между нами, заверил я куратора. Я вам доверяю, княжич, отозвался жрец. Поверьте, что дело вовсе не в этом, и даже не в клятве, которую я принес синоду. Но у моего начальника есть возможности, о которых я могу только догадываться. Я могу быть с вами откровенным, для порядка осведомился я и после кивка продолжил. Мне надо оставить ситуацию как есть. Стоит покориться или моим близким грозит опасность. Как бы я ни поступил в дальнейшем, жрец ответил не сразу. Он посмотрел в окно, на проносящиеся мимо дома. Потом взглянул на циферблат дорогих часов. И лишь когда я решил, что он не станет отвечать, заговорил. Синодники могут иметь семью. Нам не запрещено вести светскую жизнь за пределами храмов. И многие женятся, заводят детей и даже успевают увидеть своих внуков. Он печально вздохнул, все еще избегая моего взгляда. Но все, кто занимают кабинеты в башне Синода, знают, что лучше не иметь никого близкого, через кого на тебя смогут надавить. Ах, княжич, я хотел бы уверить вас, что Морозовым ничего не грозит, но опыт подсказывает мне, что с вами ничего не случится до тех пор, пока вы на вершине. Не удивлен, сухо ответил я, вы непредсказуемы, мастер, к тому же молоды, сильны и интересны публике. После вашего путешествия в Мезоамерику, где странным образом погиб император, а власть перешла в руки вашей подруги, жрец усмехнулся и поднял ладонь, показывая, что возражений не ждет. Это может быть простым совпадением, но только глупец оставит без внимания возможную опасность. Меня считают причастным, даже не спросил, а констатировал я. Когда последний раз в империи темные ведьмаки имели власть, то пролилось много крови. Это когда у моего дяди убили всю семью, невинно уточнил я. В ответ он устроил резню. Синод сумел скрыть от общественности подробности и масштаб произошедшего. Но уверяю, мало кто из причастных к той истории может спать спокойно даже спустя столько десятилетий. Ясно. Александр Морозов остался в памяти народа как темный, который не подчинился закону и поднял руку на представителей священного суда. Одного этого достаточно, чтобы преследовать таких как он, и таких как вы. Верховный уничтожит меня, резюмировал я. При первой же возможности, когда вы успокоитесь и решите, что вам ничего не грозит, подтвердил Никон. А что будет с вами? Лицо Никона приняло безмятежное выражение, которое очень не подходило к теме нашего разговора. Когда я согласился стать куратором темного, то предполагал, что скучно не будет. Многие в башне смотрели на меня как на смертника, а я видел перспективу, и даже возможность. Возможность чего? Насторожился я. Перемен, Никон лукаво улыбнулся, и возможность сменить кабинет либо на тот, что выше этажами, либо на ящик, положенный горизонтально под 2 метрами земли. Даже так, я верю в судьбу, и в вас, Морозов. На жреца я посмотрел по-иному, он показался незнакомцем. Если поначалу я принимал его за несерьезного взяточника, то сейчас увидел то, на что раньше не обращал внимания. Никон не был испуган или опечален происходящим. Мужчина был сосредоточен. «Вам есть что терять?» – на всякий случай уточнил я. «У каждого есть», – бросил жрец и торопливо добавил. «Но я надеюсь, что мы оба ничего не потеряем, мастер. Пробок сегодня не было, и мы доехали до нужного места довольно быстро. Разве съемка будет на студии?» – удивился я. Никон усмехнулся, рассматривая в окно высокое здание из белого камня. Луль любит встречать важных гостей на своей территории, так что можно сказать, что он воспринимает вас очень серьезно. То есть он полагает, что таким образом получит преимущество, догадался я и усмехнулся. Откуда было знать ушлому журналисту, что в этом мире я изначально не на своей территории? Но я уже освоился и не стану теряться только потому, что оказался в чужом доме. У больших кованых ворот машина остановилась и к водительской двери подошел охранник. Я убрал перегородку и успел услышать обрывок разговора. «Мы ждали вас чуть позже. Что-то не так?» – поинтересовался я у Петра. «Все нормально. Им необходимо сверить номера и документы. Извините, господа, но такие у нас порядки». Привратник наклонился к окну, чтобы рассмотреть пассажиров. «Вы не узнаете темного ведьмака империи?» — возмущенно воскликнул Никон, в очередной раз убедив меня, что все это время я недооценивал его актерскую игру. «Быть может, нам стоит уехать, и пусть потом Игорюша бегает за нами сам. У нас есть договоренность с Лошадчак». При упоминании этой фамилии у мужчины вытянулось лицо, и он нервно икнул. «Мне стало любопытно, что ж это за женщина такая, раз вызывает подобные эмоции». Меж тем угроза подействовала, и ворота перед нами разъехались. «Уверен, что это была попытка сбить с нас спесь», — фыркнул куратор. «Грязная игра, которую в Синоде частенько устраивают новичкам. Иногда они по часу сидят в приемной, накручивая себя до нервного срыва. Но с нами такое не сработает», — я ухмыльнулся. Автомобиль затормозил поодаль от порога дома. «Простите, господа, я не могу подъехать ближе», — сокрушенно сообщил Петр. «На дороге лежит колесоотбойник». «Что я говорил?» — Никон покачал головой. «От нас не убудет пройтись немного», — спокойно отозвался я и сам распахнул дверь. Синодник дождался, когда ему откроет дверь Петр, и тоже вышел наружу. Я закрепил на поясе уменьшившуюся косу и направился к входу в особняк. Дорожка была усыпана мелким щебнем, которых хрустело от каждого шага. Я оценил ухоженные газоны и далекие деревца, оформленные грамотным садовником. Перед порогом в небольшом фонтанчике купались беззаботные воробьи, а чуть поодаль лежал ленивый рыжий кот. Он посматривал на пернатую добычу, но потяжелевшие бока давали понять, что охотиться ему было незачем. Неожиданно мое внимание привлекли надломанные ветви куста. У поребрика виднелись странные пятна, подозрительно напоминающие кровь. Чуть поодаль блеснула запонка с кусочком ткани, который словно случайно зацепился за нее, когда вещицу вырвали. Я замедлил шаг, чтобы убедиться в правильности своих подозрений. «Никон, держитесь за моей спиной», — тихо попросил я. «Что случилось?» — настороженно уточнил он. «Кажется, нам решили устроить проверку». Краем глаза я заметил, как в окне второго этажа качнулись шторы, а потом чья-то тень мелькнула на первом. Решив не разочаровывать публику, я неспешно вынул оружие и развернул лезвие. Оно послушно выскользнуло, являя роскошную наточенную грань, в которой отразился свет солнца. Тьма потекла из меня, заставляя полы плаща взмыть вверх. В этот же момент входная дверь распахнулась, и на ступени выскочил несколько бойцов в черных костюмах. Лица людей были скрыты под масками. В воздухе растеклась активируемая сила. На охранников эти люди похожи не были, и я ощутил в крови азарт перед предстоящей забавой. Первый боец шагнул в мою сторону, и я поспешно взмахнул рукой. Под ногами противника возникла черная яма, в которую угодил нападавший. Второй нападающий оказался в созданной мной костяной клетке, которая на несколько секунд заблокировала способности. Я же обернулся к последнему бойцу и указал на него косой и произнес: «Еще не поздно убежать, мастер, иначе». Активировал способность, и за спиной распахнулись черные крылья, от которых потянулись струйки дыма. «Иначе, мне придется вас убить», — закончил я фразу. «Прекрасно, мастер Морозов, браво!» Послышался возглас, и я повернулся на звук. На дорожке стоял высокий крепкий молодой мужчина со светлыми волосами, уложенными в творческом беспорядке. Он был облачен в длинный приталенный сюртук голубого цвета с золотой вышивкой, шелковую белоснежную рубашку и бежевые тесные брюки. На ногах оказались высокие сапоги для верховой езды из белой лаковой кожи. Очевидно, что мужчина тщательно подбирал образ и наверняка был доволен им, как и своей шуткой. Я не мог отказать себе в удовольствии увидеть темного ведьмака в его родной стихии. «И какая же, по-вашему, моя родная стихия?» — с холодной усмешкой уточнил я. «Битва», — просто ответил Лули и скрестил на груди руки. «Вы считаете меня настолько примитивным?» — я сокрушенно покачал головой, а потом сделал то, чего от меня не ожидал никто. Я соткал из тьмы ладонь, которая зачерпнула из фонтана пригоршню воды. Через мгновение она окатила хозяина дома с головы до ног. Его волосы облепили удивленное лицо, словно водоросли. «Ваша стихия – вода. Мне так кажется», – улыбнулся я. «Не хотите посетить Русалью неделю во владениях моей семьи? Там бы вы были к месту. Замечательный водяной получился из господина Луля, не находите?» Я обернулся к Никону, который еще не пришел в себя от произошедшего. Я ожидал чего угодно, но только не смеха. Игорь заливисто смеялся, пытаясь привести себя в порядок. «Давненько меня не заставали врасплох, мастер Морозов», — заявил он, подходя ко мне. Вода в его сапогах создавала забавное чавканье. «И если ваше приглашение не шутка, то я с удовольствием заеду в гости». Он протянул мне руку, которую я пожал. Его ладонь была крепкой, а на пальцах ощущались специфические мозоли от частых тренировок с клинком. «Кстати, вышла бы неплохая реклама вашего мероприятия», — заметил мужчина, не выпуская мои пальцы, и склонил голову к плечу. «Могу запустить на канале ролик с вашей шуткой, если вы предложите мне взамен что-то достойное. Что, к примеру, я повторил его движение. Вы могли бы рассказать мне нечто пикантное о вашей знакомой из Мезоамерики. Она бывала в вашем номере, и моим зрителям было бы любопытно. А у меня есть другое предложение». Я стиснул его руку сильнее и понизил голос почти до шепота. «Я не убью тебя за нападение на ведьмака и представителя Синода». «Что?» На мгновение его лицо побледнело. «Я не понимаю шуток, и это нападение не считаю смешным. Я требую сатисфакции. Какое оружие вы предпочитаете? Назовите время и место». «Снято!» — выкрикнул парень, а потом резко дернул руку, пытаясь освободиться от моей хватки. «Безуспешно. Реклама за жизнь — не такая уж и плохая сделка», — с лукавой усмешкой согласился он. «И мы запустим ролик до выхода выпуска на моем канале. Договорились. Вы умеете вести переговоры, мастер Морозов, а вам стоит поработать над своим чувством юмора». Я не остался в долгу и добавил: «Если вы собираетесь на фестиваль не один, то дайте знать, у нас не так много свободных мест». «Серьезно?» – удивился Игорь. «Какие уж тут шутки», – я развел руками. «Теперь мне придется приводить себя в порядок», – Луль не казался раздосадованным. «Почти час приготовлений на смарку. Без обид, но ваш костюм был неуместным». «И чем же?» – с любопытством уточнил журналист. «Могу я быть откровенным?» После его кивка я продолжил: «Создалось впечатление, что вам очень хотелось казаться эталонным аристократом. Не хватало лишь двух борзых рядом». «Борзых, говорите?» Он сделал вид, что задумался, а потом коротко приказал кому-то за моей спиной: «Найдите мне пару борзых». Я хохотнул, оценив выдержку хозяина особняка. «Странно слышать от вас об эталоне, учитывая, что сами вы жили в захолустье, вплоть до смерти вашего отца. Как считаете, если бы он не умер, вы встали княжичем Морозовым или остались бесфамильным бастардом?» Я понял, что интервью не прерывалось, но сохранил лицо. «Я всегда был и буду собой», — с легкой улыбкой ответил я. «Кровь не водится. Что до моего отца, считаю, что он всегда был достаточно мудрым, чтобы принимать взвешенные решения. Иначе он не был бы главой одного из старейших родов ведьмаков». Глава 10. Интервью. Мы расположились в гостиной. Обстановка разительно отличалась от той, к которой я привык. Особняк Луля только внешне походил на Морозовский. Внутри же все казалось иным. Мраморный пол в холле сменяли палубные отбеленные солью доски в гостиной. Открытый камин посреди комнаты напоминал очаг. Оставалось дивиться тому, как угли не разлетаются вокруг. Однако затем я заметил подрагивающий контур, который не позволял огню выйти за его пределы. Техника и освещение скорее подошли бы Мезоамерике. «Вам тут нравится?» Игорь внимательно следил за моей реакцией. «Красиво», — осторожно ответил я и добавил: «Несмотря на то, что на все это, я обвел пространство рукой, потрачено неприлично много денег, мне тут не очень нравится». «Хуже, чем в Муроме?» — хитро уточнил парень. Он сменил одежду на спортивный костюм из трикотажа, на плечи набросил полотенце, чтобы просушить волосы. Хозяин дома предпочел обойтись без обуви, нацепив коротенькие носки с брендированной надписью на резинке. Меня не удивило, что подобран образ был безупречен. Даже небрежность Луи оказалась элегантной. Мне по вкусу менее вычурная обстановка, я не стал конкретизировать. В особняке моей семьи под потолком раскинулась огромная люстра с хрустальными висюльками. «Но это же ковшик», — хохотнул парень, намекнув на аналог местной совковости. «Может, у вас еще ковры на полу лежат и на стенах?» — совершенно серьезно заявил я, и лишь когда Игорь икнул, улыбнулся. «Бросьте, вы же все понимаете, есть традиции, той люстре больше лет, чем нам двоим. Она видела еще моего деда, а может и прадеда. Такие вещи принято ценить. Зачем, если есть такое?» Игорь хлопнул в ладоши и отчеканил: «Свет меди». Освещение тотчас сделалось приглушенным. После следующей команды стало светлее. «Разве нужен консерватизм там, где прогресс сдает комфорт? Знаю, что некоторые считают уют — это для бедных. Богатые предпочитают комфорт и красоту. Да только мне у вас не уютно. Быть может, все дело в том, что я глубоко провинциальный человек, или в том, что в моем роду не водилось много денег. Морозовы бедны, мы не считаем деньги за богатство». Я попытался расслабиться в кресле, но оно казалось слишком глубоким. Мы дорожим близкими. У вас только один родственник, колко напомнил собеседник. Кроме него есть люди, которых я ценю. И кто они? Вы имеете в виду Алину Шереметьеву? В том числе, я перестал стесняться и уточнил, если я займу диван, вашему оператору понадобится поменять расположение аппаратуры, вам неудобно? С преувеличенным удивлением спросил Луль. Думаю, вы намеренно предложили мне это жуткое кресло. И зачем мне это? Чтобы я ощущал себя неловко и вместо того, чтобы общаться, боролся с дискомфортом. Потому, как дернулась бровь Игоря, я понял, что попал в точку. Я вас не виню. На войне все средства хороши, а мы воюем, он прищурился. Вы ведь пригласили меня не для дружеских посиделок. И давайте на чистоту. Вам выгоден любой мой промах. А мы целимся, не унимался парень. Вы красите волосы. Я резко сменил тему разговора. Луль на мгновение завис, а потом зачем-то пригладил растрепанные пряди. На самом деле да, мне нравится более теплый оттенок. Он делает вас породистым. Я занял удобный диван и закинул ногу на ногу. Вам кажется, что с таким цветом волос вы кажетесь привлекательнее для публики? Мастер Морозов, усмехнулся Луль, но я его перебил. Мне тоже предлагали покрасить волосы. Говорили, что для образа темного не подходит мой оттенок. Рекомендовали сделать тату, но я отказался. Выше этого, осклабился Игорь. Нет, боитесь потерять свою мужественность? Просто не хочу, я пожал плечами. Даже с красной шевелюрой и рисунками на лице я останусь собой. Княжичем Морозовым, наследником великого рода, парнем, который не любит овсянку, огорошил я интервьюера. Что? Растерялся Луль. А вы любите ее? Да то есть она полезная. Иногда мне подают ее на завтрак, и я терпеть не могу эту кашу. Даже когда ее пытаются сдобрить маслом или сиропом. Как мы перешли к обсуждению овсянки, улыбнулся парень. А в чем разница между обсуждением моего происхождения, к которому я не имею отношения, и овсянки, которая априори полезна? Ведь я не выбирал, где родиться и какую фамилию носить. Гораздо важнее, что я за человек. Разве я не прав? Луль посмотрел мимо меня, явно ища одобрения режиссера, а потом перевел взгляд на меня. Вы же понимаете, что зрителю интересно, кто вы, и я готов рассказать об этом. Я открыто ничего не скрываю. Отлично. Но я не хочу, чтобы во мне видели только аристократа или сына моего отца, которого я не знал. Я не был с ним знаком, это правда, и не отвечаю за его поступки, так же как не могу знать его мыслей. Мне не хочется давать оценки человеку, которого никогда не видел. Хм, кажется, я порушил стратегию Луля, который не ожидал такого поворота. Но он забылся и решил погрызть ноготь, однако опомнился и отдернул палец от рта. Он вас оставил в Муроме, наконец нашелся парень. От меня не зависело решение моего отца, терпеливо напомнил я. Вы не держите обиды? Наверное, кто-то считает, что Муром – это логово волков и медведей. Но уверяю, там живут замечательные люди. Возможно, они не особенно деликатные, но честные и, по сути, добрые. По сути, вцепился в мою оговорку Игорь. То есть, если за проступок кого и пороли розгами, так это для воспитания, а не из садизма. Насилие – это не путь, сказал тот, кто встретил меня у порога наемниками, заметил я со снисходительной улыбкой. Ну, это была шутка, смешался Игорь. Для вас насилие может быть смешным? Я также подался вперед. Вы рисковали здоровьем и жизнью наемных актеров, выставив их перед ведьмаком с лицензией на убийство. Давайте сделаем перерыв, нервно предложил Лули, пружинисто подскочил на ноги. Стоп, съемка. Потом подошел ко мне и добродушно уточнил. Вы курите? Нет, и вам не советую. Вредно это. Здоровый образ жизни, забота о себе. Я усмехнулся и выдохнул немного тьмы. Но я могу сделать вид, что так же дымлю. Вам так будет легче? Да мне не тяжко. Извините, к нам подошел Никон, до того сидящий позади камер. А почему после вашего стоп-камеры продолжают работать? Это технические работы, не более, беззаботно отозвался Луль. Я с благодарностью хлопнул жреца по плечу и кивнул, дав понять, что внял его предупреждению. Тут все будет фиксироваться и потом использоваться для передачи. И мне не стоит об этом забывать. Если вам некомфортно, мы тут для интервью, отмахнулся я. Пусть люди работают. Я намеренно решил не просить, не использовать скрытые камеры. В конце концов, я тут именно для того, чтобы шоу состоялось. Мы вышли на веранду. С нее открывался шикарный вид на сад. Чуть поодаль, в стороне от деревьев виднелась небольшая тренировочная площадка. Когда я пожимал вам руку, то понял, что вы работаете с оружием. Все верно, вы очень внимательны, Михаил Владимирович. Луль вынул сигарету, которую так и не подкурил. Да, я тренируюсь и держу себя в форме. Не так интенсивно, как ведьмаки. Он бросил на меня быстрый взгляд и стало ясно, что наш выход не был случайным. Вы хотели проверить меня на прочность? Спросил я. С чего вы взяли? Невинно уточнил собеседник. Ну к чему эти ужимки? Я покачал головой. Игорь, давайте мы с вами договоримся. Я человек простой, но при этом далеко не глупый. И очень не люблю, когда мной пытаются манипулировать. Основное слово тут пытаются. Вы крайне интересная личность, княжич. Луль сощурился. Я смотрел ролики с вами, читал ваши интервью. И если откровенно, полагал, что с вами будет скучно и просто. Но выходит на редкость занимательно. Я вас раздражаю, заметил с улыбкой и пожал плечами. Ну, вы не первый, кто испытывает подобные эмоции. Мой куратор тоже поначалу не был в восторге от меня. А что изменилось потом? Сюда вы приехали вместе и во время сценки с наемниками он стоял за вашей спиной. Вы его защищали. Куратор уважает мои границы. И я отвечаю ему взаимностью. У вас заладилась работа с Синодом? Мне повезло встретить очень достойных людей. Со мной советовались, меня консультировали и мне помогали. Никто не испытывал предубеждений относительно цвета моей силы. А вне Синода, тут же насторожился Луль. Меня предупреждали, что люди могут опасаться темного ведьмака. Но лично я так и не столкнулся с презрением или страхом. В той же поездке в Бергардовку я познакомился с замечательными людьми. Никто из них даже внимания не обратил на то, что я темный. Они были радушными и настоящими. И вы решили осчастливить их ремонтом храма? С легкой издевкой уточнил Луль. Это было неожиданно для темного. Стереотипно мыслите? Я презрительно усмехнулся. Парень встрепенулся, словно я сказал нечто кощунственное. Но я невозмутимо продолжил. Тем людям довелось столкнуться со страшным. Их соседи, добрые люди, с которыми они еще вчера здоровались и встречались на ярмарке, стали чудовищами. Ночами упыри ломились в их дома. Даже псов они не могли оставить на привязи, потому что их пожрали бы их вчерашние приятели. Это ли не ужасно? Но почему храм? Упрямо поджал губы журналист. Потому что вера – это единственное, что осталось у этих добрых людей. Она помогла им не отчаяться, спасла от тьмы, которая затопила улицы деревеньки. Людям нужен свет, чтобы их собственная душа продолжала сиять. Это же обычные крестьяне. А вы говорите о них. А вы необычный, уточнил я с холодной злобой. Вы сделали виниры, вывели веснушки, которые все равно светятся на носу. Игорь дернулся, словно хотел проверить правдивость моих слов и потрогать свою кожу. Вы сменили фамилию и купили себе титул. И потому решили, что обрели породу и право свысока отзываться о простом люде. Вы переходите границу, дрожащим голосом произнес Игорь. Обидно, досадно, когда аристократ ставит вас на место. А не вы ли поступаете так, когда снисходительно отзываетесь о тех, кому судьба не дала родовитых предков? Я всего лишь спросил про храм. Вера нужна каждому, назидательно продолжил я. Для вас храмом стала съемочная площадка, а для других, это скромный дом, где они могут говорить со Спасителем. Не смейте свысока вещать о тех, до кого вам самому не дотянуться. Кстати, как насчет тренировочного поединка? Обещаю не использовать силу ведьмака. Мы могли бы устроить старую добрую драку без рунной способности. Луль неожиданно приосанился. На его губах заиграла предвкушающая улыбка. Мы прошли на площадку, рядом с которой стояло несколько манекенов с надетой на них черной броней. Мы выступаем за безопасность, мастер Морозов, произнес Луль. Поэтому я предлагаю вам надеть броню. Я кивнул, и подошедший слуга снял с манекена комплект. Позвольте, я помогу, начал было он, но я его остановил. Я сам быстро надел комплект, затянул все ремешки, попрыгал, проверяя, как сидит броня, и шагнул на площадку. Едва я ступил на резиновое покрытие, как в душе растеклось щемящее чувство. Такое же, какое у меня было, когда в Мезоамерике жрецы храма солнца надели на мои запястья чип-браслеты, которые блокируют силу. Довольно усмехнулся. Хитрый Луль подстраховался. Ну, ничего, я еще кое-что помню. Пусть и из прошлой жизни. Вытащил из-за спины скорбь и отсалютовал вставшему напротив меня Лулю. В руке блогера была трехгранная рапира. И я удивленно поднял бровь. Зачем выбирать оружие, которая с легкостью переломит один удар тяжелой косы. Луль улыбнулся в ответ, кивнул и встал в боевую стойку. Блогер не спешил атаковать, ожидая, пока я пойду в бой. Ну что же, посмотрим, чему научился боец. Я шагнул вперед и атаковал. Луль проворно ушел в сторону, уходя от удара и пропуская косу, и хотел было контратаковать, целя в бок, но я изменил траекторию удара, и блогеру пришлось уйти в защиту. Лезвие косы с лязгом столкнулось с рапирой. Я думал, что смешное оружие разлетится на куски, но к моему удивлению, рапира отбила удар. Луль отскочил в сторону, вскинул оружие и резким выпадом атаковал, целя в шею. Но ложный выпад был предсказуем, и в случае, если бы я заблокировал атаку, Луль просто изменил траекторию оружия, целя в грудь или ноги. Поэтому я ушел в сторону, пропуская Игоря перед собой, и ударил в бок. Блогер отбил атаку, увел мой клинок в сторону, и контратаковал. Двигался парень чертовски быстро, и я едва успел среагировать, отводя удар в сторону. Рапира и коса снова с лязгом столкнулись. Луль проворно отскочил влево, но это было предсказуем. Я вновь пошел в атаку, и в этот раз противник меня удивил. Он не стал защищаться, а контратаковал, целя в корпус, так быстро и ловко, что я чуть не прозевал, но в последний момент отвел удар, шагнул вперед и движением плеча отбросил Луля. Блогер попятился на пару шагов, пытаясь удержать равновесие, но я уже был готов, и лезвие косы коснулось шеи противника. «Партия, мастер», — поспешно произнес блогер, уронив рапиру и поднимая руки, показывая, что сдается. Парень шально улыбнулся и выпалил: «А вы хороши, княжич, не ожидал, что будет так тяжко. Вы не могли знать, что я брал уроки у самых лучших мастеров клинка, и у меня была фора. Я должен был предвидеть, что вы не так просты, господин Луль. Каюсь, я вас недооценивал, и даже полагал, что моя победа будет легкой и однозначной. Но на деле, снимаю шляпу, Игорь, вы хороши». «Благодарю, мастер». Парень сам не заметил, что у него пробился говорок, который ясно дал понять, что в истории его происхождения я не ошибся. Меня редко кому удается вывести из себя, и еще реже кто-то способен меня удивить, разоткровенничался журналист, утирая испарину со лба. «Знаете, у вас получилось, а еще у вас вышло меня развлечь. Это здорово. Рад, что сумел угодить». Я шутливо поклонился и подхватил свой плащ. «Могу я попросить у вас контакты вашего учителя? Мне хотелось бы освоить кое-какие удары, которыми вы меня едва не задели. Обычно я не распространяюсь об этом, но с вами, так уж и быть, я поделюсь телефоном. Даже больше, я попрошу за вас у мастера. Спасибо, вы меня очень этим обяжете. Я даже не стану настаивать, чтобы вы пришли на Русалью неделю в костюме водяного. А я ведь приду», — хохотнул Луль. «Без шуток, если вы мне не дадите билеты, то я буду вынужден приехать без приглашения и устроить скандал. У меня есть доказательства, что вы меня позвали. Билеты, вы будете не один, если уж откровенно, Михаил Владимирович, сейчас ваш фестиваль, это событие, на котором желают побывать многие аристократы, и я уже выяснял, мест нет, не знал, что все настолько серьезно». Я пожал плечами. «Быть может, вам придется поселиться в доме с кем-то из других приглашенных, вас это не смутит?» Луль растрепал взмокшие волосы, которые сейчас казались темнее, и лукаво мне улыбнулся. «Я никогда не стану это подтверждать, господин ведьмак, но были времена, когда я ночевал на сеновале. Понимаю, я вспомнил, как и сам проснулся в таком странном месте. Надо будет предложить Лилии Владимировне построить амбар с сенником для гостей. Спалят», — философски заметил Луль, подкуривая. «Как пить дать, кто-то обязательно будет играть со спичками и случится беда». Я скривился от дыма, но возражать не стал. В конце концов, каждый сам себе хозяин, и если человек решил себя травить, это его право. «А как насчет обеда, княжич? Не откажете составить мне компанию за столом? Есть под камерами не самое приятное действо, полагаю. Бросьте, вам стоит привыкать к подобным вещам. Но так уж и быть, ваш куратор с моим режиссером посмотрит отснятые в столовой сцены и уберут все лишние. Вы позволите Никону это сделать?» – удивился я. Изначально я не согласился на правки Синода, но сейчас решил, что могу пойти на этот компромисс. «Наш разговор на веранде не в вашу пользу», – догадался я. «Его вы тоже удалите? Этот диалог будет в выпуске», – отрезал Луль. «Черный пиар тоже полезен. У меня в последнее время просел рейтинг. Поэтому немного негатива поможет раскачать лояльную мне аудиторию. Они станут меня выгораживать и комментариев будет много. Никогда не пойму этого. Странно, Игорь отбросил окурок. Вы сами участвуете в битве за рейтинг. И вполне успешно, смею заметить. Я не стараюсь, если откровенно. Мне просто везет. Вы еще и скромный, Игорь улыбнулся. Расскажите, как вам помогло везение попасть на передачу Барашкина? «Потрясающий человек, этот Барашкин», — медовым голосом протянул я. Мы понимающе переглянулись и засмеялись. «Кстати, княжич, скажите, какое участие вы приняли в гибели императора из Америки?» — спросил Луль, не меняя добродушного тона. «Непосредственное», — отмахнулся я. «Я пожелал ему долгих лет, а моя темная натура перевела мое пожелание по-иному. И вот результат. А жалуете ли вы долгих лет нашему властителю? Шутка тут неуместна». «Дорогой Луль, я погрозил блогеру пальцем. Наш император под защитой Синода и Спасителя, и темного ведьмака, конечно же». Глава 11. В чем сила? Стол уже был накрыт и оставалось лишь догадываться, каким образом Луль предвидел, что мы переместимся сюда именно в это время. «Я профессионал», — заметил он беззаботно, оценив мое замешательство. «Вы ведь не вегетарианец? Я ем почти все. Кстати, об этом», — парень занял место за столом, предложив мне устроиться напротив, в своем путешествии вы получили новый опыт, в том числе кулинарный, верно? Я подумал, что Игорь очень грамотно разместился, чтобы казаться доминирующим, но мне в глаза должен был бить свет из окна. Думаю, что блогер продумал все и понимал, что мне будет сложно смотреть на него. Знал, что я начну прищуриваться и оттого окажусь в уязвимом положении, но, к счастью, у меня был способ исправить ситуацию. Я выпустил из себя тьму, которая вуалью легла на огромное окно за спиной Луля. Он повернулся всем корпусом, чтобы рассмотреть темное кружево, покачивающееся перед стеклом. «Невероятно!» — выдохнул парень восхищенно. «А вы контролируете рисунок?» Я пожал плечами и дым свернулся в воронку, которая расправилась в виде морских неспокойных мерно покачивающихся волн. «Это невероятно!» — повторил Луль, тем самым выдав, что его эмоции настоящие. Не думаю, что он обладал настолько скудным словарным запасом, чтобы не использовать иное слово. «Так куда приятнее глазам», — пояснил я причину своего поступка, на что хозяин лишь сдержанно кивнул. «Это тьма оружие, ведь так?» — почему-то шепотом уточнил Игорь. «Не беспокойтесь, у нее нет собственных желаний и разума. Тьма — всего лишь часть меня самого. Невероятно!» Парень поставил локти на стол и уперся подбородком в скрещенные пальцы. «Вы так легко об это говорите, будто и впрямь не понимаете, насколько уникальны». «Поверьте, понимаю», — я грустно усмехнулся. «Только моя особенность позволила Морозовым подняться на новый уровень. То есть, будь вы светлым, у вас бы не получилось завоевать сердца своих подписчиков. Вы любите яблоки?» — спросил я, взяв один из плодов, которые лежали на овальном блюде, стоящем посреди стола. «Предположим», — не стал спорить Луль, — «сколько из них в день вы съедаете?» «Я следую старому английскому правилу, которому меня научил мой наставник. Съедай по одному яблоку в день и забудь о докторах навсегда». «Хорошие правила», — я подбросил фрукт и поймал его. «А для кого остальные?» «Что?» — не понял Игорь. «В этом блюде яблок куда больше. Кто съест остальные?» «Понимаю, к чему вы клоните», — усмехнулся журналист. «Я возьму одно, самое красивое. Быть может, завтра второе, но на третий день их заменит на свежие, а эти уйдут в шарлотку или джем, в котором каждое яблоко потеряет свою индивидуальность. То есть только уникальность сделала вас звездой. Я не считаю себя звездой», — мягко поправил я собеседника, «и моя тьма позволила мне привлечь внимание. Вот все остальное, уже заслуга счастливого случая и совсем немного моя собственная. Вы скромный, честный, и кого же вы считаете звездой?» Хитро усмехнулся парень. «Вагош», — ответил я, — «точно знаю, что Луль вознамерился продолжить расспросы про Мисс Америку. Она невероятно харизматичная, открытая, смелая и очень сильная. Вы говорите так, словно влюблены в девушку. В какой-то мере мы все чуточку влюблены в тех, кто нас восхищает», — не стал спорить я. «У вас была близость?» — нагловато спросил парень, и его губы слегка поджались. «Конечно», — совершенно серьезно ответил я, чем заставил брови журналиста подскочить вверх. «Я ощутил ее душу во время боя. Наши руки были омыты кровью одного противника. Это невероятно сближает». «Я не об этом», — раздраженно отмахнулся Луль. «Почему же не об этом?» — с нажимом уточнил я. «Я точно могу сказать, что близость души намного важнее всего остального. В момент соприкосновения души можно узнать человека куда глубже, чем во время соития. А соития? Остановитесь, Игорь, я презрительно скривился. Прямо сейчас из грамотного и умного собеседника вы превращаетесь в торговца навозных лепешек. Так меня еще никто не называл, хохотнул парень. Не благодарите, я вернул яблоко на блюдо. Мне никогда не удастся понять, для чего мужчины хвастают своими любовными похождениями, победами, поправил меня Луль. А вы воюете с женщинами, и если после близости с вами они оказываются проигравшими, то вам стоит найти себе учителя. Сильно, выдохнул Игорь, откинувшись на спинку стула. То есть про своих женщин вы говорить не станете? А разве у нас не отменили рабство? Что, моих женщин не существует? Я никем не владею. Вам стоит подумать о карьере политика, мастер Морозов. Политика слишком сложна, я качнул головой, следя за тем, как парень берет оставленное мною яблоко и внимательно его осматривает. Для нее я слишком прост, вряд ли сумею смолчать где нужно, а так и до конфликта недалеко. Однако, стоит отметить, что за короткий промежуток времени вы обрели достаточно много важных друзей, а бывают неважные, я склонил голову к плечу. Вот, вы опять меня поймали на слове, только потому, что вы мне это позволили, повинился я, с лукавой улыбкой. Странно, что вы не знали своего батюшку, потому что вы невероятно похожи на него не только внешне. Вы и в речах очень напоминаете мне Владимира Морозова. Вы были знакомы, удивился я и ощутил, как странно защемило сердце. Сам того не замечая, я потер грудь и лишь потом опомнился, вернув руку на подлокотник. К сожалению, только заочно. Ваш отец не любил публичность, предпочитая уединение. Прямо как ваш брат. Кстати, о нем. Вы смотрели записи с моим отцом, не дал я сменить тему разговора. Мне так и не удалось найти ни одного его интервью. Я слушал записи его лекций, Игорь нехотя пошел у меня на поводу. Ваш отец некоторое время преподавал в Имперском университете и вел курс боевых искусств. Даже так, удивился я, и насколько он был хорош в этом, вы талантливы в него, Михаил Владимирович. Я бы очень хотел получить доступ к этим записям. Они открыты только студентам, но я могу попросить за вас, с готовностью предложил Луль. Если вы ответите мне на вопрос о вашем брате. Шантаж, я повторил его позу, поставив локти на стол. Вы коварный человек, но мне нечего скрывать, как и моему брату. Если вы не станете спрашивать о том, что он делает в своей опочивальне, то я с легкостью отвечу на ваши вопросы. А как, Игорь хмыкнул и сделанным разочарованием покачал головой. А я ведь собирался спросить именно об этом. Увы, но могу найти другую тему для обсуждения, раз вы так храните интимные секреты Морозовых. Не делаю из этого шоу, со значением поправил я собеседника. Куда так часто отлучается из имения ваш брат? Не делаю шоу, я поднял указательный палец вверх. Я спросил не об этом. Неужели? Я потер переносицу и начал назидательным тоном. Что вы знаете о ведьмаках, господин Луль? Узнаю этот тон, фыркнул парень, но под моим тяжелым взглядом сделал вид, что стушевался. Почти все, о чем ведают большинство. Мы существуем в одном мире и тайн в вашей жизни не осталось. Предположим, что вы правы, я кивнул. Но что вы знаете о нашей репродуктивной особенности? Парень на мгновение замер, а потом откашлялся. О чем? О том, как у ведьмаков появляются дети. Понятное дело, что от женщин, начал было парень, а потом выдохнул. Неужели ваш брат ищет себе супругу? Я не стану подтверждать ваш домысел, но и опровергать его не станете. Луль хохотнул и с хрустом откусил яблоко, которое до того лежало перед ним. Он тут же скривился и выплюнул на ладонь кусок. Мякоть оказалась обычного цвета. Что это? Нервно сглотнул он и посмотрел на меня с подозрением. Что случилось? Яблоко кислое, пожаловался парень, словно капризный ребенок. Случается, ответил я небрежно. Не с этим сортом, нахмурился парень, а потом дал знак кому-то за моей спиной. Этот момент вырезать и заменить яблоки на столе, или уберите их вовсе. Тут же появился ассистент и унес блюдо. Вышел официант в идеально выглаженном сером сюртуке с подносом в одной руке и белым полотенцем на сгибе локтя другой. Я покосился на блогера. Неужели Лулю нравилось, когда слуги в его доме выглядели таким образом? Но я тут же вспомнил, в каком облачении сам хозяин дома появился передо мной у порога и решил не удивляться. Фрикасе из дикого кабана в винном соусе с добавлением бальзамического уксуса, хорошо отрепетированным голосом заявил официант и снял крышку с блюда. Комнату наполнил кисловатый аромат. «Уверяю, вы никогда не ели подобного», — с гордостью сообщил мне Луль.